«Ты пришел в самое время», — сказал он. «Рэтлиф тут ломает себе голову над тем, чьи же все-таки это лошади». Сноупс старательно провел ножом по дощечке, и под лезвием закурчавилась аккуратная тонкая стружка. Принялись строгать и остальные, пристально глядя куда-то мимо, все, кроме Эка и мальчика, которые еще ели, и приказчика, который чесал спину о дверной косяк, и пристально, с той же тайной настороженностью, глядел на Сноупса. «Может, ты его успокоишь?» Сноупс повернул голову и сплюнул через всю галерею, прямо на землю у крыльца. Он наставил нож и повел новую стружку. «Он сам был здесь», — сказал Сноупс, — «и знает столько же, сколько и все». Приказчик захихикал. Все лицо его, словно скомканное невидимой рукой, стянулось к носу. Он хлопнул себя по ляжке. «Что, съел?» — сказал он. «Куда тебе против него?» «Пожалуй, что так», — сказал Рэтлиф. Он стоял, ни на кого не глядя, устремив непроницаемый, сосредоточенный взгляд на пустую дорогу за домом миссис Литл Джон. Неизвестно откуда, словно из-под земли, появился неуклюжий паренек в комбинезоне, из которого он давно вырос. Он постоял немного на дороге, так близко от них, что с галереи до него можно было доплюнуть. Нерешительно, словно и впрямь вырос из-под земли, и сам не знает, куда пойдет, когда сдвинется с места, и ему это безразлично. Он не глядел ни на что, и уж во всяком случае не глядел на галерею, и из галереи на него никто не взглянул, кроме мальчика, который смотрел на него серьезно и пристально своими голубыми глазами, поднеся ко рту надкушенную галету. Паренек чуть в раскачку пошел дальше по дороге в своем тесном комбинезоне и скрылся за углом лавки, а мальчик на галерее провожал его взглядом, поворачивая вслед свою круглую голову с немигающими глазами. Потом он откусил еще кусочек галеты и стал жевать. «Правда, остается еще миссис Талл», — сказал Рэтлиф. «Должно быть, она подаст на Эка в суд, захочет с него возмещение взыскать за то, что Талл покалечился на мосту. Ну, а Генри Армстед? Ежели у человека не хватает ума поберечься, пусть на себя пеняет», — сказал приказчик. «Конечно», — сказал Рэтлиф все тем же задумчивым, отсутствующим тоном, едва повернув голову. «А с Генри Армстедом все в порядке. Потому что, насколько я понял из нашего сегодняшнего разговора, лошадь, которую он считал своей, уже не принадлежала ему, когда уехал этот техасец. Ну, а от сломанной ноги ему убыток невелик, потому что жена и сама прекрасно может засеять поле». Приказчик перестал чесать спину о дверной косяк. Он смотрел в затылок Рэтлифу, не мигая, спокойно и пристально. Потом взглянул на Сноупса, который все жевал, следя, как курчавится новая стружка, и снова уставился Рэтлифу в затылок. «Ей не впервой засевать ихнее поле», — сказал человек с веточкой во рту. Рэтлиф взглянул на него. «Уж кто-кто, а ты это знаешь. Сколько раз я видел, как ты пахал их поле. Генри-то это всегда было не по силам. Сколько дней ты уже проработал на них в этом году?» Он вынул веточку, осторожно сплюнул и снова прикусил ее зубами. «Пахать-то она умеет не хуже моего», — сказал другой. «Не везет им», — сказал третий. «А раз не везет, тут уж, как ни вертись, все одно». «Ну, конечно», — сказал Рэтлиф. «Только и слышишь, как лень называют невезением. Что ж, может, оно и в самом деле так». «Он не лентяй», — сказал третий. «Когда года 4 назад у них пал мул, они впряглись в плуг вместе со вторым мулом и пахали на себе. Нет, они не лентяи». «Ну, когда так прекрасно», — сказал Рэтлиф, снова глядя на пустую дорогу. «Она, верно, сразу и возьмется кончать пахоту. Старшая дочка у них уже довольно подросла, чтобы ходить с мулом в упряжке, верно? Или, по крайности, чтобы ходить за плугом, покуда миссис Армстед станет пособлять мулу». Он снова взглянул на человека с веточкой во рту, словно ожидая ответа, но тот не глядел на него, и он продолжал говорить без умолку. Приказчик стоял, прижавшись спиной к косяку, словно вот-вот снова начнет чесаться, и теперь уже совсем мрачно, не мигая, глядел на Рэтлифа. Если бы Рэтлиф посмотрел на Флема Сноупса, то ничего бы не увидел под низко надвинутым козырьком кепки, кроме непрестанно двигающихся челюстей. Стружка все так же аккуратно и неторопливо велась из-под ножа. Ей теперь время просто девать некуда, потому что она как перемоет у миссис Литл Джон посуду и подметет в комнатах, чтобы отработать харчи за себя и за Генри, ей останется только подоить дома скотину и настряпать еды, чтобы детям хватило и на завтра, а потом накормить их, уложить младших спать и обождать на крыльце, покуда старшая запрет дверь на засов и ляжет в кровать, положив рядом с собой топор. «Топор?» — сказал человек с веточкой. «Ну да, девчонка кладет с собой в постель топор. Ей ведь всего 12 лет. А у нас тут сейчас полным-полно неловленных лошадей, к которым Флэм Сноупс никакого отношения не имеет. Ну и, понятное дело, она не уверена, что сможет отбиться просто стиральной доской, как миссис Литл Джон. Ну а потом она едет назад мыть посуду после ужина. А уж после этого ей нечего делать до самого утра, кроме как сидеть и ждать. Может, Генри ее позовет, а чуть свет надо наколоть дров и стряпать завтрак, а потом помочь миссис Литл Джон вымыть посуду, застелить кровати и подмести пол, да все время поглядывать на дорогу. Потому что каждую минуту может вернуться Флэм Сноупс откуда-то, куда он ездил после торгов, а ездил он, конечно, в город вызволять своего двоюродного брата, у которого кое-какие неприятности с законом, и тогда она получит свои $5». «Но только вдруг он их не отдаст», — говорит она, и миссис Литл Джон, кажется, тоже так думает, потому что Знай помалкивает в ответ. «Я слышал, как она...» «А сам-то ты где был в это время?» — сказал приказчик. «Подслушивал», — сказал Рэтлиф. Он поглядел на приказчика и снова отвернулся, стал ко всем почти спиной. «Так вот, я слышал, как она гремела тарелками, складывая их в таз, словно швыряла их туда со всего размаху». «Как вы думаете, — говорит миссис Армстед, — отдаст он их мне? Этот техасец отдал их ему и сказал, что я могу их получить. Все видели, как он отдал деньги мистеру Сноупсу, и слышали, как он сказал, что завтра я могу их получить у мистера Сноупса». А миссис Литл Джон все моет тарелки и моет, как мужчина, будто они из железа сделаны. «Нет, — говорит, — но все же попробуйте, попытка не пытка». «Если он не отдаст, зачем и пытаться?» — говорит миссис Армстед. «Как знаете», — говорит миссис Литл Джон, — «деньги-то ваши, не мои». А потом несколько времени ничего не слыхать было, только тарелки звенели. «Вы думаете, он, может, и отдаст?» — говорит миссис Армстед. «Этот техасец сказал, что отдаст». «Все слышали?» «Что ж, идите просите у него», — говорит миссис Литл Джон. И снова ничего не слыхать, только тарелки звенят. «Не отдаст он», — говорит миссис Армстед. «Что ж», — говорит миссис Литл Джон, — «тогда не ходите». И опять только тарелки звенят. Видно, обе мыли посуду в двух тазах. «Как вы думаете, он не отдаст?» — говорит миссис Армстед. Миссис Литл Джон молчит, ни слова. Звон стоял такой, словно она швыряла тарелки одну на другую. «Может, мне пойти спросить у Генри?» — говорит миссис Армстед. «На вашем месте я бы так и сделала», — говорит миссис Литл Джон. «И провалиться мне на этом месте», — звон был такой, будто она держала в каждой руке по тарелке и колотила ими одна другую, как колотят медными крышками от кастрюль в оркестре. «Генри тогда купит на эти $5 другую лошадь. Может, на этот раз ему попадется такая, что убьет его до смерти». «Будь я в этом уверена, я бы вложила ему эти деньги из собственного кармана». «Я, пожалуй, спрошу сперва у него», — говорит миссис Армстед. А потом пошел такой грохот, будто миссис Литл Джон схватила тазы и вместе с тарелками швырнула на плиту. Рэтлиф замолчал. Приказчик шипел у него за спиной. «Тс-тс! Флэм, Флэм!» Он умолк, и все увидели, как подошла миссис Армстед, поднялась на крыльцо, тощая, в мешковатой серой одежде и грязных шлепанцах, тихо шаркая по ступеням. Она прошла через галерею и остановилась прямо перед Сноупсом, ни на кого не глядя и спрятав руки под фартуком. «Он тогда сказал, что не продавал Генри эту лошадь», — сказала она ровным, безжизненным голосом. «Сказал, что деньги у вас, и я могу их получить». Сноупс поднял голову, слегка повернул ее и ловко плюнул мимо женщины через всю галерею на дорогу. «Он увез все деньги с собой», — сказал он. Миссис Армстед, не двигаясь, в серой одежде, которая висела на ней твердыми, почти рельефными складками, словно отлитая из бронзы, казалось, разглядывала что-то у ног Сноупса, будто не слыша его слов, или будто, едва замолчав, она покинула свое тело, и хотя тело услышало, восприняло слова, они не имеют ни содержания, ни смысла, пока она не вернется. Приказчик опять чесал спину о косяк, глядя на женщину. Мальчик тоже глядел на нее своим ясным, немигающим взглядом. Остальные на нее не смотрели. Человек с веточкой вынул ее, сплюнул и сунул обратно в рот. «Он сказал, что Генри никакой лошади не покупал», — сказала она. «Он сказал, что я могу получить деньги у вас». «Видно, он позабыл», — сказал Сноупс. «Он увез все деньги с собой». Он поглядел на нее еще мгновение, потом снова склонился над своей дощечкой. Приказчик тихонько терся спиной о дверь, глядя на женщину. Немного погодя, миссис Армстед подняла голову и поглядела на дорогу, которая бежала вдаль, устланная мягкой весенней пылью, мимо гостиницы миссис Литл Джон, потом в гору, мимо еще не цветущей, это будет потом, в июне, рощи акаций, что по ту сторону дороги, мимо школы, чья облупившаяся крыша торчала над садом среди груш и персиков, словно улей, вокруг которого роятся красно-белые пчелы, и все выше, на холм, где среди сверкающих мраморных надгробий стояла церковь под сенью величественных можжевеловых деревьев, в листве которых в долгие летние дни порхали тоскующие голуби. Она пошла прочь. Резиновые подошвы снова зашаркали по трухлявым доскам. «Наверное, пора обед собирать», — сказала она. «Как нынче Генри, миссис Армстед?» — спросил Рэтлиф. Она остановилась, взглянула на него, и ее пустые глаза на миг оживились. «Большое спасибо, он спит», — сказала она. Потом глаза снова потухли, и она пошла дальше. Сноупс встал со стула, защелкнул большим пальцем нож и смахнул со штанов стружки. «Обождите-ка», — сказал он. Миссис Армстед снова остановилась боком к галерее, но все не глядя ни на Сноупса, ни на остальных. «Ну, конечно, она просто поверить этому не может», — подумал Рэтлиф, «так же, как и я». Сноупс вошел в лавку, и приказчик, который снова замер, прижимаясь спиной к косяку, словно ждал, скоро ли можно будет опять начать чесаться, проводил его взглядом, поворачивая голову вслед за ним, как сова, и часто мигая маленькими глазками. Подъехал верхом Джоди Варнер. Он не проехал мимо лавки, а свернул к ближнему тутовому дереву, где обычно привязывал лошадь. Со скрежетом проехал фургон. Человек, правивший лошадьми, приветственно поднял руку. Один или двое из галереи ответили ему тем же. Фургон не остановился. Миссис Армстед проводила его взглядом. Сноупс вышел из лавки, неся полосатый бумажный пакетик, и подошел к миссис Армстед. «Вот», — сказал он. Она протянула руку, чтобы взять пакетик. «Пускай детишки полакомятся», — сказал он. Другую руку он сунул в карман и, садясь на стул, вынул что-то оттуда и отдал приказчику. Это был пятицентовик. Сноупс сел на стул и снова привалился к двери. Он уже держал в руке открытый нож. Он чуть повернул голову и ловко сплюнул мимо серой одежды женщины на дорогу. Мальчик смотрел на пакетик у нее в руке. Наконец и она, словно очнувшись, увидела его. «Вы очень добры», — сказала она. Она завернула пакетик в фартук, и мальчик немигающим взглядом смотрел, как бугрятся под фартуком ее руки. Она двинулась дальше. «Надо идти обед собирать», — сказала она. Она спустилась с крыльца, но едва ступила на землю и стала удаляться, как серые складки одежды снова утратили все признаки, всякий намек на подвижность. И снова она уплывала, постепенно уменьшаясь, как на плоту, словно серый уродливый древесный ствол неторопливо плыл по течению, непостижимым образом не падая, как будто все еще рос в земле. Приказчик вдруг загоготал, раскатисто, радостно. Он хлопнул себя по ляжке. «Истинный бог!» — сказал он. «Куда вам против него?» Джоди Варнер, войдя в лавку с заднего крыльца, вдруг замер, приподняв одну ногу, как поинтер, сделавший стойку. Потом на цыпочках, без единого звука, он стремглав кинулся за прилавок и побежал между полками туда, где ворочалась неуклюжая медвежья фигура. Засунув голову по самые плечи в витрину с иголками, нитками, табаком и засохшими разноцветными сластями. Он грубо и злобно вытащил парня из витрины. Тот испустил придушенный крик и, слабо отбиваясь, запихнул в рот последнюю горсть каких-то лакомств. Но почти сразу он перестал сопротивляться, притих и весь обмяк, только челюсти быстро двигались. Варнер выволок его из-за прилавка, а приказчик уже сорвался с места и вбежал внутрь, торопливый, встревоженный. «Ну ты, Сент-Эльм!» — сказал он. «Сколько раз я говорил, чтобы ты не смел пускать его сюда!» — сказал Варнер, встряхивая мальчика. «Он почти всю витрину слопал. Ну ты, вставай!» Парень весь обмяк в его руке, повиснув, словно пустой мешок. Он жевал с каким-то покорным отчаянием, и глаза его на широком, вялом, бесцветном лице были крепко зажмурены, а уши едва заметно, но непрестанно двигались в такт жующим челюстям. Если бы не это, можно было бы подумать, что он спит. «Ты, Сент-Эльм», — сказал приказчик, — «вставай». Мальчик теперь держался на ногах, но глаз не открыл и жевать не перестал. Варнер выпустил его. «Марш домой», — сказал приказчик. Мальчик послушно повернулся, чтобы пройти через лавку. Варнер дернул его назад. «Не сюда», — сказал он. Мальчик прошел через галерею и стал спускаться с крыльца в своем тесном комбинезоне, который жестко топорщился на его тощих боках. Прежде чем нога его коснулась земли, он что-то вытащил из кармана и запихнул в рот. Уши его снова едва заметно задвигались вместе с челюстью. «Хуже крысы, правда?» — сказал приказчик. «Какая к черту крыса?» — сказал Варнер, хрипло дыша. «Хуже козла в огороде». «Вот увидишь, как он разделается с ремнями, вожжами, холстами и подпругами. Заберется в лавку с черного хода, все слопает. Сожрет меня, вас и его». «Всех троих! А потом не сойти мне с этого места, и отвернуться-то страшно будет. А ну, как он перебежит дорогу и примется за хлопкоочистилку и кузню! Ну вот что! Если я еще хоть раз поймаю его здесь, то поставлю в лавке медвежий капкан». И он вместе с приказчиком вышел на галерею. «Доброе утро, джентльмены!» — сказал он. «Кто это был, Джоди?» — спросил Рэтлиф. Не считая приказчика, державшегося в отдалении, стояли только они двое, и теперь, когда они были рядом, стало заметно сходство между ними, сходство смутное, неуловимое, неопределенное, ни во внешности, ни в манере говорить, одежде или складе ума, и уж, конечно, не во внутреннем облике. Тем не менее сходство было, так же, как было и неискоренимое различие, потому что на Джоди легла печать его судьбы. Придет время, и он состарится. Рэтлиф тоже. Но того в 65 лет поймает и женит на себе девчонка, которой не будет и 17, и до конца его дней станет мстить ему за свой пол. Рэтлифа же никто и никогда. Паренек медленно брел по дороге. Он снова вынул что-то из кармана и сунул в рот. «Это мальчишка А.О., — сказал Варнер. Клянусь богом, я сделал все, чтобы его отвадить, разве только яду в витрину не подсыпал». «Как?» — сказал Рэтлиф. Он быстро окинул взглядом все лица. На собственном его лице промелькнуло не только удивление, но почти испуг. «Я думал... Позавчера вы, ребята, сказали мне... Вы мне сказали, что приезжала женщина, молодая женщина с ребенком. И вот теперь, — сказал он, — как же так?» «Это другой», — сказал Варнер, — «чтобы у него ноги поотсыхали. Ну что, Эк, говорят, ты поймал одну из своих лошадей?» «Да, поймал», — сказал Эк. Он и мальчик покончили с галетами и сыром, и теперь он сидел у стены, держа в руках пустой пакет. «Да, ту самую», — сказал Эк. «Па, а вторую ты подари мне», — сказал мальчик. «Ну и что же?» «Она себе шею сломала», — сказал Эк. «Это я знаю», — сказал Варнер, — «но как?» Эк не шевелился. Глядя на него, они почти воочию могли видеть, как он выбирает и накапливает слова, фразы. Варнер, глядя на него сверху вниз, засмеялся хриплым натужным смехом, со свистом всасывая воздух сквозь зубы. «Я расскажу вам, как было дело». Эк с мальчишкой пробегали за ней почти сутки и, наконец, загнали ее в тот тупик, что возле дома Фримана. Они сообразили, что через Фрименов 8-футовый забор ей не перескочить. Но вот и натянули у входа в тупик на высоте 3 футов от земли веревку. Ну а лошадь, понятное дело, когда добежала до конца тупика и уперлась в конюшню Фримана, поворотила, как Экой рассчитывал, назад, и понеслась по тупику, не дать не взять вспугнутая ворона. Наверное, веревки она и не заметила. Миссис Фриман выбежала на крыльцо и все видела. Она говорит, что, когда лошадь налетела на веревку, она была похожа на большую рождественскую шутиху. Ну, а второй твоей лошади след простыл. Так что ли? «Да», — сказал Эк, — «я не углядел даже, в какую сторону она побежала». «Подари ее мне, па», — сказал мальчик. «Погоди, прежде надо ее поймать», — сказал Эк, — «а там видно будет». Вечером того же дня бричка Рэтлиффа стояла у ворот Букрайта, а сам Букрайт стоял рядом на дороге. «Ты ошибся», — сказал Букрайт. «Он вернулся». «Он вернулся», — сказал и Рэтлифф. «Я неверно судил об его... ну, не выдержке, это не то слово, и уж, конечно, не об отсутствии выдержки, но я не ошибся». «Чепуха», — сказал Букрайт. «Вчера его целый день не было, правда, никто не видел, чтобы он ехал в город или возвращался оттуда, но всякому ясно, что он был там. Ни один человек, даже если он Сноупс, не допустит, чтобы его родича сгноили в тюрьме». «Он недолго там просидит. До суда остается меньше месяца, а потом, когда его упекут в Парчман, он снова будет на свежем воздухе и даже снова станет работать по хозяйству, пахать. Конечно, это будет не его хлопок, но ведь он никогда не выручал за свой хлопок достаточно, чтобы хоть как-нибудь перебиться». «Чепуха», — сказал Букрайт, — «ни за что не поверю. Флэм не допустит, чтобы его отправили на каторгу». «Допустит», — сказал Рэтлифф, — «потому что Флэму нужно погасить все эти ходячие векселя, которые то и дело появляются то здесь, то там. Он хочет избавиться навсегда хотя бы от некоторых». Они поглядели друг на друга. Рэтлифф серьезный, спокойный в своей синей рубашке. Букрайт тоже серьезный, сосредоточенный, нахмурив черные брови. «Но ведь ты, кажется, говорил, что вы с ним вместе сожгли эти векселя». «Я говорил, что мы сожгли 2 векселя, которые дал мне Минг Сноупс. Но неужто ты думаешь, что кто-нибудь из Сноупсов хоть в чем-то может целиком довериться клочку бумаги, который можно спалить на одной спичке? Или ты думаешь, кому-нибудь из Сноупсов это невдомек?» «Вот как», — сказал Букрайт. «Ха», — сказал он невесело, — «небось ты и Генри Армстеду вернул его $5». Рэтлифф отвернулся. Лицо его изменилось. На нем мелькнуло какое-то мимолетное, лукавое, но не смеющееся выражение, потому что глаза не смеялись. Потом оно исчезло. «Мог бы вернуть», — сказал он, — «но не сделал этого». «Мог бы. Будь я уверен, что на этот раз он купит что-нибудь такое, что убьет его до смерти, как сказала миссис Литл Джон. И кроме того, я защищал не Сноупса от Сноупсов, и даже не человека от Сноупса. Я защищал даже не человека, а безобидную тварь, которой одно только и надо — ходить да греться на солнце. Которая никому не могла бы причинить зла, даже если б захотела. И не захотела бы, даже если бы могла. Все равно, как я не стал бы стоять в стороне и смотреть, как крадут кость у собаки. Нет, я создал их Сноупсами, и не я создал тех людей, что сами подставляют им задницу. Я мог бы сделать больше, но не стану. Слышишь, не стану». «Хватит», — сказал Букрайт. «Легче на поворотах. Перед тобой просто холмик. Говорю тебе, хватит».